Глава 31. Если Бертрама удалось убедить в том, что я не нуждаюсь в рабочих, то виконт отказ не принял. По дому раздавался стук. «Мама, ты чего так нервничаешь?» Венди, держа на руках Буза, прижалась ко мне. «Венди, хочешь посмотреть на столицу?» — погладила девочку по голове. «Мамочка, ты переживаешь из-за симпозиума магических лекарей? Я как ты. Если хочешь, то поедем». Около ног сел Тобиас, мурлыкнув, произнес: «Ты должна туда поехать. Господин Блоу прав». Мы с Венди посмотрели на говорящего фамильяра. «Своими глазами увидишь, как другие лечат. Себя покажешь. Послушаешь лекцию столичных светил. Да и на главный город страны посмотрим». «Поехали, мама», — поддержала кота дочка. «Тем более тут так шумно. Господин Сент-Леан не поскупился на рабочих». «Уговорили. Едем. Нужно предупредить господина Бертрама», — послушав домочадцев, решилась. Оставалось лишь решить проблему с Белочкой. После выпаса ее нужно завести в конюшню, напоить, почистить, засыпать зерна. Но и тут мне улыбнулась удача. Не без помощи Тобиаса я нашла честного рабочего, который за определенную плату согласился поработать конюхом следующие несколько дней. Сборы были быстрыми. Так как ехали на несколько дней, вещей взяли минимум. Уложив в дорожную сумку документы, вышли на улицу. «Госпожа Маргарита, как я рад, что вы приняли приглашение. Проходите». Счастливый Бертрам самолично приехал на красивой карете, запряженной четверкой лошадей, за нами. «Спасибо». Молодой человек галантно подал руку. Отказываться от такой помощи было неудобно. Он к нам со всем сердцем. Оказывается, один из обозов господина Блоу сегодня отправлялся в столицу. Вот к нему мы и присоединились. Дорога была ровная, широкая. По пути мы не встретили ни одного разбойника. Мимо проезжали телеги, кареты и одинокие путники. Бертрам каждые полчаса подъезжал, проверяя, все ли у нас хорошо. В какой-то момент я с сомнением спросила у Ская, не чувствует ли он вблизи опасности. Тот выскочил из кареты и скрылся в лесной чаще. Через час вернулся довольный. Успел не только проверить окрестности, но и полакомиться куропаткой. Никакой опасности поблизости не наблюдалось. Прибыли мы в столицу поздней ночью, или скорее ранним утром. Пришлось подождать, пока господин Блоу решит свои дела с обозом, и только потом он сопроводил нас до гостиницы, в которой мы должны были жить. Спать хотелось ужасно. Гостиница находилась на одной из центральных улиц. В свете тусклых фонарей окружающей красотой насладиться не получилось. «Доброй ночи, господа!» У входа нас встретил, как ни странно, бодрый швейцар. С широкой улыбкой он распахнул двери. «Добро пожаловать!» «Спасибо», — поблагодарила мужчину, пропуская Венди вперед. «Доброй ночи. Мы прибыли по приглашению». Я подала листок с бронью девушке за стойкой. «Добро пожаловать. Сейчас посмотрим, какой номер». Она открыла книгу с записями, сверила информацию и неожиданно вернула бумагу. «Извините, но вы еще утром должны были заехать. Так как этого не произошло, бронь была снята. Номер уже занят». «Неужели такое могло произойти?» Стоявший рядом Бертрам забрал у меня листок с бронью. «Но тогда предоставьте любой другой свободный номер». «Извините, господа, но свободных номеров нет. В столице проходит симпозиум, хотя вы об этом знаете. Съехалось очень много желающих его посетить. Никто не отменял бронь, а свободных комнат не осталось. Мне очень жаль, что мы не можем предоставить вам номер». Девушка начала рассыпаться в извинениях и заверениях, что в следующий раз нам будет предоставлена скидка. «Только что мне сейчас ее скидка, на ночь глядя?» «А где находится ближайшая гостиница?» — прервала словесный поток работницы. «В центре города много гостиниц, практически через дом или два, но и там подобная ситуация. Вы, конечно, попытайте удачу, но...» — девушка развела руками. «Как же быть?» — пробормотала себе под нос и подняла взгляд на Бертрама. «Как думаете, в более дешевых гостиницах, подальше от центра, могут найтись свободные комнаты?» «Госпожа Маргарита, вы только не нервничайте. Лишь я виноват в сложившейся ситуации». Он потер подбородок, о чем-то задумался и произнес: Сейчас искать номер, только время тратить. Лучше выспаться». «Что вы предлагаете?» Я немного напряглась от его слов. «Дом моих родителей находится на соседней улице. Предлагаю остановиться там. Вы не подумайте, я не останусь в доме. С вами будут лишь слуги». «Это как-то...» Из роя хаотично возникающих мыслей не получалось вычленить самую важную. «А ваши родители?» Молодой человек взял мои ладони в свои. Матушка неважно себя чувствует, и отец отвез ее в загородный дом. Их нет вторую неделю, они не будут против. Тем более дом большой, двухэтажный. Вы остановитесь в гостевых комнатах на втором этаже. «Он говорит правду», — Скай подошел к господину Блоу. «Его родителей нет дома». Бертрам нечитаемым взглядом окинул волка. «Хорошо, но только на эту ночь. С ног валюсь. А утром мы отправимся искать свободный номер в гостинице». Только ради дочери согласилась на это предложение. Улыбка озарила мужское лицо. Он распахнул перед нами дверь, помог сесть в карету, и через 5 минут мы стояли перед красивым кованым забором. Ударив молоточком по железной поверхности, Бертрам вдогонку постучал кулаком по двери. Такой шум мог разбудить всех слуг.